Ты задумайся, человек, почему ты сегодня здесь? Почему твои руки тянутся ввысь? Почему твое сердце кричит молись? Это Агнец коснулся тебя. Это Дух Иисуса в тебе. Это кровь, что простила, омыла тебя, побуждает жить свято в борьбе. Ты задумайся, человек, почему ты сегодня здесь? Почему твои руки тянутся ввысь? Почему твое сердце кричит молись? Это Агнец коснулся тебя. Это Дух Иисуса в тебе. Это кровь, что простила, омыла тебя, побуждает жить свято в войне.